первую очередь нужно всерьез заняться своим здоровьем. Даже если это не жизненная необходимость, хорошее накачанное тело обеспечивает в первую очередь комфорт. Легче двигаться, быстрее бегать, уйти от погони опять не в том направлении, думаю. Я в отпуске, девушкам нравится. И не из-за жары и ореола таинственности, а чтобы искренне. Во вторую очередь нужно обзавестись жильем. Бомжевать я точно не собирался, денег мне хватит лишь на первое время, значит, нужно рассматривать другие варианты, где дают бесплатное жилье и питание. Самое простое, на военной службе. Благо у меня теперь есть паспорт и среда привычная. Но в том-то и дело, что привычная до зубной боли, этим путем я сходить всегда успею, в своих способностях уверен на все 200%. Не будь я убийца богов. Так что этот вариант откладываем до худших времен. Жаль, спросить по поводу учебного заведения ни у кого. Хотя, почему, а вы не знаете, какие в Сочи вузы есть. Свесившись со второго яруса, я бесцеремонно влез в продолжающийся политический спор. Да какая разница, деревня она и есть деревня. Какой там вуз? Отмахнулся от меня очкарик. Тебе в Петербурге остаться надо было или в Москву? Погоди, вопрос серьезный. Так ты отдыхать едешь или поступать? Удивился Петр. Пока не определился, я туда первый раз еду. Гораст ты на приключения, парень. Но тебе повезло в общем. Черноморская академия как раз в прошлом году из Севастополя переехала. С документами бардак, так что может и успеешь поступить в этом году. Только там конкурс строгий и по физухе тебя, боюсь, отсеют. Слишком ты мелкий. Ну это мы еще посмотрим. Главное по другим параметрам пройти, отмахнулся я. Спасибо. Да ни за что, по-другому посмотрел на меня моряк. Вот, про вуз тот же, почувствовав, что мы закончили, тут же перехватил разговор спортсмен. Продали, все продали, даже институт из Крыма перевели. А все зачем, кому это выгодно было? Нам? Нет, только же домоссанам. Они за всем бардаком стоят, точно вам говорю. Им, можно подумать, сейчас есть до нас дело, у них своя война. Сцепились с половиной Африки и Аравийского полуострова. Даже Эмираты, что под Штатами не дергаются, и те возмущаются, пренебрежительно отмахнулся интеллигент. Это британцы за всем стоят, хотят нас стравить с американцами, потому и монархию, которая свое отжила, нам навязали. Все знают, что партию Романовых бриты спонсировали. Да ну, ерунда это все. Я вам говорю, это все маги, покачав головой заявил моряк. Церковь во всем мире ослабла, инквизиция исчезла как вид, а теперь и коммунистический строй. Посмотрите, на каждом шагу гадалки, экстрасенсы, астрологи, тарологи из-за них, кашпировских всяких, страна и разваливается. А теперь они одного из своих в кресло монарха посадили. Да ну чего ты бред-то несешь, поморщился интеллигент. Еще скажи, рептилоиды с планеты Нибиру. А что? Ничуть не хуже других теорий. У нас об этом ТНВ каждый четверг рассказывает, усмехнулся Петр, обращая все сказанное в шутку. А я, напрягшись при упоминании магов, рухнул на подушку. Странное дело, выходит, о символах знают лишь единицы, для остальных это миф на уровне городских байк, но в то же время сотрудники СИП совершенно не удивились манипуляциям Генри, значит, были в курсе. И отец-император, угрожая лишить наследства, тоже упоминал родовой дар, искусство для самых избранных, о котором не положено знать простому народу. Забавно выходит, особенно учитывая, что символ облик был выжжен в моем сознании. Могу поспорить, что сумею вызвать его в любой момент. Надо только потренироваться завтра перед зеркалом. Но тогда вопрос, что за родовой дар Романовых? Вопросов больше, чем ответов, но зато примерно понятно, чем заниматься в ближайшее время. Нужно поступать в Черноморскую академию. Глава 4. Министерство здравоохранения напоминает, что для всех подростков проводится добровольное генетическое тестирование. Любой из вас может оказаться наследником древнего боярского рода и вернуть не только фамилию, но и получить боярский гектар в собственность. Радостно шумело радио из динамиков поезда. Судя по кислым лицам старшего поколения, пробуждение под радостные вопли из динамиков – точно не то, чего они хотели. Судачить они закончили только под утро, и сейчас подслеповато смотрели в окно без штор, а там подмерное чух-чух-чух-чух мелькали березки, бескрайние поля, часть из которых стояла пустыми, тянущиеся к небу подсолнухи. Благодатная щедрая земля, будто умоляющая приложить к ней трудолюбивую хозяйскую руку. Потянувшись, спрыгнул вниз и сходил умыться, а по возвращении застал довольного дембеля, выходящего из купе проводницы. Парень вначале смутился, а потом гордо вскинул голову и подмигнул. А вот выглянувшая из-за двери девушка чуть красными пятнами не пошла, тут же захлопнув створку. «Ну, дело молодое, не мне их судить», — подумал и почти сразу наткнулся на Катю, которая тоже почему-то залела и отвернулась. «Вот уж тем более не понимаю, в чем проблема. То она мне по голове ударить хочет, то жмется сиськами потными, заигрывает так, что ли, стесняется прямо сказать, не моя проблема, я вообще не уверен, что нам по пути, если не считать поезда». А по поводу секса в тамбуре по-разному приходилось стресс снимать, и в блиндаже под плотным артобстрелом, и в последнем жилом модуле на подводной станции, да только это мой опыт, а девчушка на такое вряд ли пойдет, и не больно надо. «Доброе утро», — тихо сказал я, вызвав понимающие слабые улыбки у мужиков. «Я тут займу середину, пока все отдыхают». Ответом мне были лишь кивки, да и то после них морщились. Так что я повис на руках, поджав ноги, и начал делать все доступные в данный момент упражнения. Начал с разминки, потом подтягивания, отжимания, выход силой, чуть шишку не набил из-за низкого потолка, прессы. «Могёшь», — уважительно покачал головой моряк, когда я закончил разминочные комплексы и опять покрылся потом с ног до головы. «Может, и в самом деле поступишь, только теперь вонять будешь двое суток. Сходи полотенце смочи и умойся», — посоветовал интеллигент. «Я стопку возьму», — спросил я и, получив удивленный утвердительный кивок, вылил ее на край полотенца, а потом наскоро обтерся. Быстро испаряющийся спирт ожег кожу, охладил тело и дал заряд бодрости, но и от умывания водой отказываться тоже не стал. А когда второй раз проходил мимо дембелей, тоже получил несколько уважительных взглядов. Похоже, тренировка не осталась незамеченной во всем вагоне. «Ты своим голым торсом так и будешь на весь поезд светить, преградив дорогу?» — спросила Катя. Вместо ответа я лишь вздохнул, но, видя, что девушка в этот раз настроена серьезно и отступать не собирается, сам сделал полшага вперед, почти прижавшись вплотную. Ей было чуть за 18, может, в этом году исполнилось, может, в прошлом. Явно я не стану у нее первым, но то смущение, которое заставило полыхать уши и щеки, говорило о том, что для нее все в новинку. А я что? Для меня, между прочим, тоже. Не в смысле секса, а в смысле. Ну что делать-то? Это вам не спасение прекрасной девы. Ты так мило краснеешь, но, может, скажешь что-нибудь? «Ик», — ответила девушка, перенервничав, чем вызвала ехидные смешки от соседей по плацкарту. «Цыц», — не обернувшись, рыкнул я, отчего окружающие перестали нас окружать и даже замолкли от неожиданности. «Так что, нет, ничего», — потупилась девушка, и тут же скакнула обратно на свою полку. Оставалось только пожать плечами и пойти дальше. Мои соседи тем временем начали просыпаться. На узком столике появилась коробка радио с большим динамиком по центру, а старый спортсмен крутил ручку, отчаянно пытаясь поймать устойчивые сигналы и ругаясь. «Да что такое, ничего кроме этих помоек либеральных не ловится», — с досадой сказал он через пару минут. «Ничем не хуже прочих», — не согласился интеллигент. В эфире радио «Эхо Свободы» раздался пробивающийся через помехи голос. «Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас в гостях политолог, экономист, заместитель председателя монархической партии, князь Березов. Здравствуйте, Бронислав Ашурович. Доброго вам вечера», — ответил суховатый голос. «Мы хотели бы получить у вас комментарий по поводу недавнего принятия законопроекта, разрешающего деятельность гадалок, магов, тарологов и астрологов, приравнявшие их к индивидуальным предпринимателям. На мой взгляд, их деятельность во многом не отличается от работы тех же психологов и бизнес-коучей всех мастей. Не нужно путать с психиатрами, все же это не врачебная деятельность, а консультативная», — ответил князь Березов. «Не нужно забывать, что в этой стезе, как и среди шоуменов, есть множество выдающихся личностей. Вспомните хотя бы Кашпировского, к которому бегала вся верхушка Союза. И все же, большинство людей скептически относятся к такой деятельности, считают гадалок и знахарок шарлатанами, и я лично не могу с ними не согласиться». «Ну так не ходите к ним, и нет проблем», — в голосе князя чувствовался явный сарказм. «Мы вступили в новую эпоху, а на стыке перемен всегда рождается неподтвержденная современной наукой. Пока неподтвержденная, хочу заметить, то, что вы чего-то не понимаете, не значит, что этого не существует. Вы также выступаете против легализации легких наркотиков. Естественно, наш народ и так отравлен алкоголем и сигаретами, мы должны бороться с этой заразой всеми доступными методами, ответил Березов. Но в то же время в парламенте ходят настойчивые разговоры о том, что вы настаиваете на уменьшении финансирования пограничной службы и вывода пограничников из стран СНГ. Вы позвали меня комментировать необоснованные слухи и домыслы, дешевая желтуха, не мой профиль, с чувством оскорбленного достоинства ответил князь. Однако говорят, что на этом фоне у вас появились разногласия с главой партии, императором всероссийским Василием Александровичем. Это полная чушь. Я полностью и безоговорочно предан идее монархической партии, императорской семье и российскому престолу. И неважно, кто именно будет на нем сидеть, многоуважаемый Василий или один из его детей, сказано это было вполне уважительно, но двойной трактовки не услышал бы только тупой. Из серии «Ваш император может умереть в любой момент, и я с удовольствием поставлю на его сына». И все же мы хотели бы получить комментарий, неожиданно передача прервалась все нарастающими помехами, пока не осталось только шипение. Ну и слава богу, а то такую чушь несут, откинулся на койке бывший спортсмен. Все эти олигархи нахапали в 90-х, а теперь сидят и трясутся, стараясь сохранить добро. Другие станции не работают, уточнил я, завтракая вчерашними овощами. Старушка все же умудрилась подсунуть мне не слишком спелые помидоры, но хоть не зеленые уже хорошо. Интересно, что в мире делается, да чего там может делаться, кто-то кого-то режет, другие воруют и грабят, отмахнулся спортсмен. Постоянная грызня и разбой. Для того, чтобы всегда все хорошо было, надо наш излучатель включать. У них только хорошие новости, фыркнул интеллигент. Хоть и вранье одно. Ну а я так не считаю, возразил моряк. Там и песни наши, и передачи бывают интересные. Да и вообще, позитив в жизни нужен. Так включите, какая частота у него? 107,7, ответил Петр и, подвинув к себе радио, быстро настроился на нужную волну. Там играла музыка, судя по лицам в купе, всем давно знакомая, но не вызывающая негатива. Пели что-то про траву у дома и землю в иллюминаторе. Даже ничего так. Меня, правда, в первую очередь волновало, какие экзамены будут в ВУЗе и на что я подписался. Одна покупка еды урезала мой бюджет на добрых 0,5%. И даже если прикинуть, что форму мне выдадут в ВУЗе, что вряд ли, нужно было где-то найти дополнительный заработок, желательно не напряжный. В отпуске я или где? Привет, эй, вырвал меня из задумчивости голос позади. Обернувшись, я увидел смутно знакомого парня. Кажется, я с ним пересекался, и даже не один раз, а пару. Чего надо? Хей-хей, полегче, я тебя просто к нам позвать хотел, чё ты с этими старпёрами тусишь, а у нас гитара, душевная компания, девочки. Ты же не сам до этого додумался, кто подговорил, что значит не сам, может, мне интересно познакомиться с дрыщавым качком, который даже в поезде не останавливается, усмехнулся парень, и я, наконец, вспомнил, что это именно его наглый голос слышал во время экскурсии по царскому селу. Семенович, кажется, спросил я, что еврей, неприязненно покосился на парня бывший спортсмен, чё сразу еврей, русский я, он просто фамилию исковеркал. Сашка Семенов, обиженно прогудел парень, и вообще, не нравится так не ходи, нам больше внимания достанется, подумаешь цаца, я же знаю, кто тебя послал и зачем, скажи, надо, пусть набирается смелости, и сама приходит, и когда парень ушел, набычившись, добавил, ни к кому не обращаясь, лучше час подождать, чем 3 часа уговаривать, от отца житейскую мудрость услышал, хмыкнул моряк, это добро, а то я уж думал тебе стопку для храбрости налить. Храбрости, как и дурости, у меня своих хватает. Лишнего не надо. Ну да, дело молодое, улыбнулся интеллигент. Со временем авось осторожность появится и мозгов прибавится. Но это не точно, рассмеялся бывший спортсмен в растянутых штанах, уже умудрившийся снова дойти почти до кондиции. А ведь только полдень миновал. А нет, ошибся слегка. В Москве 12 часов ровно и с вами программа «Время сегодня». Раздался из динамика мелодичный женский голос диктора. Отличная слышимость, почти без помех. Главными событиями вчерашнего дня стала серия терактов по всему миру. В Лондоне, Копенгагене, Брюсселе, Мадриде, Монако и у нас в Санкт-Петербурге. Взрывы унесли жизни 47 человек. К счастью, в России обошлось без жертв. Ответственность за столь чудовищный акт террора взяла на себя организация «Свободное человечество», в которую, по слухам, входят неофашистские, радикальные ультралевые и исламистские группировки по всему миру. Пока правоохранительным органам не удалось выявить главу организации, но утверждается, что по горячим следам было задержано более 70 активистов. Опять нашли козла отпущения, вместо того, чтобы виновных искать, поморщился интеллигент. Накажут невиновных, наградят непричастных. По подтвержденной информации, сегодня около 6 утра группа террористов пыталась захватить самолет в Берлине. 20 пассажиров и все террористы погибли в результате боестолкновения с полицией. Было освобождено 75 заложников. Никаких переговоров с террористами. Хороший метод, кивнул я. Жаль, что сработали не так хорошо. Арабско-израильский конфликт разрастается с новой силой. Вчера вечером в результате химической атаки пострадало более 200 человек. По свидетельствам очевидцев, она была проведена с помощью газа, содержащего кислоту и вызывающего острые галлюцинации. Выжившие говорят о нашествии плотоядной саранчи, однако медики утверждают, что все это следствие влияния на мозг жертв. В Арабских Эмиратах продолжаются волнения из-за огненных гейзеров, мешающих добыче нефти. Пока не ясно, следствие это диверсии со стороны Ирака или естественные причины. Международная комиссия из стран Большой Восьмерки начала расследование, однако из-за проблем с поставками на мировой рынок цены на нефть в очередной раз пробили потолок и достигли рекордного значения в $170 за баррель. Ну хоть какие-то хорошие новости, значит, денег будет больше, потер руки интеллигент, бюджет наполнится. А нам-то что с того, будто до простого народа деньги дойдут, уже привычно возмутился бывший спортсмен. Если это все хорошие новости на сегодня, то они так себе, хмыкнул моряк. В Государственной Думе по-прежнему продолжается противостояние между монархической партией и коалицией «Единство вся Россия». Камнем преткновения стал законопроект о передаче права собственности, приватизированный в 90-е наследникам и потомкам. В нашей студии глава монархической партии, его императорское величество Василий Романов. Добрый день, дорогие зрители и слушатели, услышал я уже знакомый поставленный голос. Как вы считаете, почему законопроект вызывает столь ожесточенные споры? Задала вопрос ведущая. Ведь он разрабатывался совместно всеми партиями. Совершенно верно, Елизавета, ответил император. Большая часть законопроекта всего лишь приводит наши нормативные акты к общепринятой мировой практике и не вызывает иного толкования. Однако нам следует решить, были ли решения, принятые более 100 лет назад, верными. Очевидно, нет. Россия лишилась почти 20 миллионов человек в красном и белом терроре, было убито множество ни в чем не повинных людей, и называть это справедливым просто язык не поворачивается. Но какое это имеет отношение к законопроекту? Самое непосредственное. Мы должны восстановить справедливость, нарушенную что 100, что 10 лет назад. Во время первичной приватизации множество заводов, народного достояния, оказалось в руках откровенных бандитов. Так же как во время революции были отобраны все вклады и земельные участки. И пусть мы не в состоянии вернуть к жизни павших во время кровавого грабежа, но можем обеспечить их детям и внукам достойную компенсацию. Вы говорите о проекте боярского гектара, но ведь он уже принят. Вы правы, Елизавета. По нему любой прошедший генетический анализ, при совпадении с ДНК погибших дворян и тем более бояр, имеет право на получение части земель ранее находившихся в собственности его рода. Мы, как род Романовых, добровольно отказались от 99% когда-то принадлежавших семье земель, для того чтобы не вызывать лишних пересудов, и все равно стали крупнейшими землевладельцами России, и это справедливо, согласитесь, ведь если бы не род Романовых, никакой России, возможно, бы не было, и уж точно ее не было в текущем виде. Но давайте не отвлекаться от главного. Наши коллеги в Государственной Думе считают, что любая приватизация должна быть узаконена. Мы же настаиваем, что должна быть организована комиссия, которая подтвердит законность такой приватизации, как и законность возвращения земель дворянам. Это может вызвать множество проблем, ведь вся удобная и плодородная земля давно принадлежит кому-то, напомнила диктор. Неужели вы думаете, что подобное не вызовет протеста у населения? В первую очередь мы заботимся о народе России, а потому земельные участки, в данный момент находящиеся в чьей-то собственности, будут отторгаться в самую последнюю очередь, и только по крайне уважительным причинам. В государственном бюджете на следующий год уже выделена гигантская сумма для компенсации убытков частных домохозяйств и предприятий. Главная наша позиция – справедливость. Именно на ней мы должны основываться. Хочу напомнить для слушателей и зрителей, что стать участником программы «Дворянский гектар» можно, пройдя генетическое тестирование. Это не больно и совершенно безопасно. Процедуру уже прошли десятки тысяч людей, и именно вы можете оказаться потомком одного из затерявшихся во время революции начала прошлого века родов, сказал Романов. Также дворянское достоинство можно получить за 20 лет выслуги, начиная с возвращения нашего рода к власти. Справедливость, честь, гордость, тьфу ты, агитка сплошная, опять народ до нитки обдерут. Компенсации, как же, раздосадованно проговорил спортсмен, судя по интеллигенту он сказанным тоже был не слишком доволен, но совершенно по другим причинам. Только начали люди подниматься, предприятия в плюс выводить, и на тебе, проверка законности, покачал головой очкастый. У честных предпринимателей забирать будут, а отдавать тем, кому надо, кто в партии, и чем они лучше тех же коммунистов. Отобрать и поделить, только на другой лад. А вы сами то тестирование проходили? Неожиданно спросил моряк. Палец уколол, и все. А вдруг повезет, как в лотерею, и найдутся у вас дворянские корни. Да даже если и найдутся, какая разница? Романовы уже на троне. Олигархи себе любые бумажки и тесты выправят так, что не подкопаешься, отмахнулся старый. А все сбережения уже сгорели 10 лет как, горбатиться еще 20 лет, чтобы получить шиш с маслом? Нет, спасибо, это без меня, в этом я согласен. Конечно, тест пройти можно, он бесплатный, но это и в самом деле как лотерея. Да и толку, без больших связей в партии дадут тебе гектар где-нибудь в вечной мерзлоте, куда даже олени пастись не ходит. И что ты с ним делать будешь? Его же даже не продать. А хуже того, если попробуешь из страны уехать, всего лишишься. А по мне так правильное решение. Если ты деньги здесь зарабатывал, тут и трать. Не нравится тебе быть дворянином в России? Отказывайся от земель, титулов, денег и вали на все четыре стороны, твердо сказал Петр. Пожалуй, единственно правильное. А то за 90-е Россию матушку чуть ли не догола раздели, да по кускам растащить попытались. Теперь хоть не вывозит миллиардами. И это в корне неверный подход. Зачем иностранным инвесторам вкладываться в страну, если они не могут вывести заработанные капиталы? Рынок должен быть свободным. Возвращаясь к вчерашнему спору, сказал интеллигент, и мне стало совершенно неинтересно, чем этот разговор закончится. Вернее, и так понятно, ничем. Уж слишком разные взгляды оказались у соседей по полкам. Думал было снова нагрузить организм до максимума, а потом завалиться спать до утра, чтобы дать телу восстановиться. Но в этот момент заметил мнущуюся в проходе Катрин, как она себя называла. Повернулся всем телом, давая понять, что вижу ее и готов слушать. «Ты не подумай, это не я тебя зову, это наш старший», опять смутившись, сказала девушка. «Или тебе эта компания интереснее нашей, молодежной?» «Сейчас, пожалуй, нет», усмехнулся я, оглянувшись на спорщиков. «А вы чем занимаетесь? Песни поем, путешествуем. Пойдем, я тебя со всеми познакомлю», воодушевившись, сказала девушка. «У нас реально клево, идем проверять», легко согласился я, и уже уходя, заметил одобрительные улыбки мужчин. «Может, они и скучный спор затеяли, чтобы я свалил, хотя это вряд ли. Познакомьтесь все, это Иван», представила меня Катя, когда мы дошли до лежанок, оккупированных подростками. Сидели по три человека на полку, набившись со всего вагона, а может, и соседних. «Привет, Вань!» Хором поздоровались со мной парни и девчонки. Самой младшей было лет 15, самому старшему – около 25. Уже не подросток, молодой мужчина с длинными волнистыми волосами, в выпендрежной черной футболке с надписью «Иисус жив» и самокруткой в углу рта. Похоже, он как раз и являлся главой группы. По крайней мере, большинство подростков регулярно посматривало в его сторону. «Добрый день, Иван. Меня зовут Антон», — открыто улыбнулся мужчина. «Сядешь к нам, в тесноте да не в обиде, а в хорошей компании любая дорога короче». «Почему нет?» — пожал я плечами. «Что делаете?» «Песни поем, разговариваем обо всем, делимся впечатлениями и эмоциями. Сейчас вот едем из Петербурга в Сочи», — легко начал рассказывать Антон. «Здесь ребята со всей страны. Мы путешествуем, иногда останавливаемся у друзей и знакомых, чтобы продолжить свою дорогу дальше. Ну тут я ничем не помогу, сам в Сочи еду в институт поступать. Это здорово, что ты хочешь свою помощь предложить, даже если оказать ее нечем. Добрые намерения, это тоже важно. Как говорил Иисус, «Любовь она во всем», — улыбаясь, проговорил он. «Но не волнуйся, у нас все прекрасно. Есть где остановиться, есть что есть и пить, и все остальное, что нужно для счастья». Он накинул подростков добрым взглядом, полным принятия и любви. «Но мне очень не понравилось, как он задерживается этим взглядом на отдельных девушках, особенно младше 18. Хотя не сказать, чтобы во взгляде было что-то хищное или платоническое. Может, просто показалось, но заставило меня подобраться. А чем вы занимаетесь, кроме поездок? Несем любовь в массы. Всеми доступными способами», — безмятежно улыбнулся Антон. «Ты что-то какой-то напряженный. Хочешь?» «Нет, благодарю», — отказался я от предложенной самокрутки. «Твое дело. Тогда просто подпевай», — легко согласился молодой мужчина. «С чего начнем, ребята? С муравейника или с костра? Может, осень? Она как раз на носу. Август почти закончился», — предложил Семенов, проявляющий инициативу в попытке реабилитироваться за то, что не привел меня в прошлый раз. «Пожалуй, нет, отложим его на потом», — покачал головой Антон. «Раз сегодня звезды так сошлись, давайте споем про одну, по имени Солнце, и вместе». Кто-то из ребят затянул несмело, другие, наоборот, горланили, вообще не попадая в ноты. И через пару песен у меня сложилось стойкое ощущение, что я ошибся. Ну, бывает такое, что вначале человек вызывает подозрения, но оказывается нормальным. Хотя что-то меня в нем все же напрягало, но я остался, в первую очередь, чтобы понаблюдать за происходящим. Хотя несмело прижимающаяся сбоку котя, в футболке на голое тело, тоже оказало свое влияние. Часа через два я решил, что Антон в принципе неплохой парень, не без косяков, но скорее смотрит на подопечных не как хищник, а как заботливый старший брат, да и на гитаре играет неплохо. А на следующий вечер у нас с Катей дошло до поцелуев, вначале не смелых, но все более жарких, и, похоже, для продолжения ее останавливало только чужое присутствие. «Слушай, давай я с родителями в Адлере живу. Ну, встретимся без всей этой компании», — предложила девушка, потупившись. «Если захочешь, почему нет? Но я города не знаю. Нужно условиться, где и когда. А давай завтра в полдень, возле Адлерского вокзала. Там есть площадь маленькая, прямо у входа», — подумав, решила она. «Я тебе как раз город покажу. Лучшие места для поцелуев?» — улыбнувшись, спросил я. «Да ну тебя!» — ткнула меня кулачком в плечо девушка, но спустя всего секунду потянулась губами, и я с удовольствием ответил. Отпуск начинался отлично, хоть и не без мелких проволочек. Только попрощавшись с девушкой, я сообразил, что приезжаем мы поздно вечером, а у меня кроме пейджера, паспорта и денег вообще ничего. И в первую очередь нет понимания, где переночевать. Да и вообще устроиться неплохо бы. До сентября еще куча времени, нужно сдать экзамены, и только после этого меня заселят в общагу, а значит, нужно устраивать свой быт. Не став ломать голову, я спросил об этом у соседей по купе. «Так, по телефону надо было гостиницу бронировать», — посетовал интеллигент. «Не беспокойся, на вокзале всегда бабки сидят, сдают квартиры. Кому пустые, а кому и с подселением», — усмехнулся старый спортсмен и закрутил кончик усов, явно вспоминая молодость. «Выйдет дороговато, но одну ночь перекантоваться нормально, а там и на постоянной основе найдешь себе жилье», — заметил моряк. «Тебе же до сентября, ну тогда лучше купи газету и на месяц сними комнату. Частники все сдают, у тебя билет до конечной, лучше выйди в центральном Сочи и снимай сразу ближе к институту». «Спасибо за дельный совет», — кивнул я, а затем, подумав, решил, что одну ночь можно и в Адлере провести, а квартиру уже искать после того, как девушка мне покажет город. Хотя на обширную экскурсию рассчитывать не стоило. В вагоне оставалось все меньше людей. Начали выходить еще НЛО, большая часть, включая компанию Антона и всех моих попутчиков, вышла в центральном Сочи, а до Адлера добрался каждый десятый со всего поезда. И только когда я вышел на перрон, понял, какую глупость совершил. Деревня. Вот то единственное слово, которым можно было описать эту местность на стыке веков. Путь на дворе стоял 2000-й, здесь даже освещение горело только на центральной улице, а среди одно-двухэтажных домиков в темноте не видно было ни одной высотки. Разительная разница с Петербургом. Это объясняло, почему котя так отчаянно хотела казаться старше и моднее, но от счета так и не избавилась. Ну, зато про бабушек, сдающих квартиры, моряк не соврал. Жилье посуточно, голосило сразу с десяток женщин лет 50, буквально наскакивая на выходящих из поезда. На меня особого внимания не обращали, наверное, сказался возраст. Считали, что я еду не один, а в сопровождении. До завтра, улыбаясь, крикнула мне Катя, помахав рукой, и угрюмый лысоватый мужчина лет 50 с шумом захлопнул за ней дверь в машину, квадратную, явно не новую, но зато резво умчавшуюся по темным, пустым улицам. «О, Алик, с дембелем тебя!» — раздались радостные крики, и к ехавшему с нами парню подошли два его сверстника в кожаных куртках. Выглядели они так, будто разница в возрасте у них была года на три, шире в плечах, упитанней, с довольно милоснящимися достатком мордами. Один бритый налысо, другой с коротким ежиком на голове. «Леха», — с удивлением спросил дембель, — «ты тут какими судьбами?» «Да вот, пивка тебе принес», — ответил лысый. «Подумал, что надо же тебе уважение проявить. Проставиться за те два года, пока ты на северах жопу морозил, а мы бабки гребли и бабу твою имели. Или ты что, Наташку ждал? Ты чё сделал, урод? Варежку закрой, дурилка. Ты теперь никто, никто. Понял?» Двое парней обступили дембеля, явно держа пиво не для того, чтобы им угостить. «И больше к ней не суйся, она моя». «Всосал? Ты чё вылупился, шкет? Проблемы ищешь?» Заметив, что я наблюдаю, повернулся ко мне ёж. «Исчез быстро. Не порть мне отпуск, урод», — невольно поморщившись, ответил я. «Ты кого уродом назвал?» — взревел детина и бросился в мою сторону. «Здоровенный, грузный, попадет кулаком в голову, разом дух выбьет. Но кто же ему позволит?» Шагнул чуть в сторону, туда, где заканчивалось бетонное покрытие. Вроде незаметная, а ступенька, перепад сантиметров 20. Бугай, не ожидавший никакого сопротивления, с разбегу провалился в эту ямку, ухнул вниз, и оставалась ему только помощь. Используя его собственный вес, я чуть подтолкнул, перехватил руку и, пока он падал, отвел ее до щелчка назад, вырывая из сустава. Бугай с ревом рухнул лицом в мусорку, после чего раздался колокольный звон. Наскоро оглянувшись, я увидел, что лысый сцепился с дембелем, при этом бандит орудовал коротким раскладным ножом. Чем ему не понравилась полная пивная бутылка, понятия не имею, но я такой возможностью пренебрегать не стал. Подхватил укатившуюся тару и, используя ее словно дубину, вбил с кряхтением поднимающемуся бугаю прямо в темечко. «Крепкое стекло», — с уважением заметил я, поняв, что бутылка не разбилась. «Помоги!» — раздался крик сзади, и, обернувшись, я понял, что дембеля все же достали. Решение пришло мгновенно. Пусть мы с ним и пересекались за последние три дня всего несколько раз, но к бандюкам я никакого сочувствия не испытывал. «А ну, не лезь!» — добавив тонну мата, выкрикнул лысый, но кто бы его слушать стал. Подскочив, я легонько достал его по колену, так что нога прогнулась, и он рухнул. Но вместо того, чтобы успокоиться, развернулся и попробовал полоснуть ножом меня. Последняя его ошибка. Дно бутылки прилетело прямо ему в висок, и в этот раз стекло не выдержало, разлетевшись. «Спасибо, выручил», — прохрипел дембель. «Рану перевяжи, а то все зря получится», — кивнул я и присел рядом с телом бандита, обшаривая карманы. «Эй, ты чего? Что в бою взято, то свято», — пожал я плечами, вынув из бумажника все деньги. Куртка тоже была неплохой, но для меня слишком большого размера. Золотой перстень, цепочка. Заодно проверил пульс. Дышит несколько мгновений было реальное желание добить, от греха подальше, но потом решил, что, если бандиты знают про дембеля, на меня все равно выйдут. А так сменю одежду, может, и не узнают. Ну а если узнают, еще денег принесут, будет такой пассивный доход. А вообще, главное, чтобы отдыхать не мешали. Слушай, спасибо тебе, что вписался, не ожидал. Если бы не ты, меня бы тут и порешили. Если бы не я, тебя бы просто отпинали и бросили. Ну, может, еще помочились сверху, заметил я. Ладно, бывай, мне еще жилье искать надо. Брось, ты мне жизнь спас, какое жилье? Идем вместе, у меня переночуешь. Мне на одну ночь. Тем более, каким я человеком буду, если спасшего не угощу и без крыши над головой оставлю? Идем, это не обсуждается. Глава 5. Не хочешь в больницу пойти? — спросил я, пока мы шли по темной улице. Они в ментуру сразу сдадут, а те кабану и его браткам, — невесело ухмыльнулся Алик. Ментуру — это в смысле полиции? — задумчиво проговорил я. К сожалению, воспоминания принца здесь подводили, не давая четкого ответа. Возможно, из-за того, что он жил в Британии, а там была именно полиция. Как их ни называй, все равно куплены, сплюнул дембель, чуть покачиваясь от кровопотери и усталости. С чего я решил, что за 2 года все изменится? Главное, что ты сам изменился, вырос. Эти быки сильнее. Спасибо, что выручил, но теперь, если Натаха меня реально не дождалась, делать мне больше нечего. В смысле, а идем мы куда? Разве не к тебе домой, не к родителям твоим, в родительский дом? Ну, он тут недалеко уже, за углом буквально, мотнул головой парень, и, пройдя еще буквально 300 метров, мы оказались возле одноэтажной развалюхи с покосившейся крышей. Большая часть стекол была выбита, дверь висела на обломках петель. Мда, тут явно никто давно не живет, 1,5 года. Батя спился окончательно. Похоронка пришла месяц назад, без особой грусти ответил Алик. Идем, мне писали, что 1 комнату заколотили, будто вандалов это могло остановить. Ну, дом не только мой, родственники хотели, чтобы я им его продал, так что разрушить окончательно не дали. Даже не знаю, на что я рассчитывал. Мы прошли в дом, загаженный и замусоренный, но будто специально. Стены и потолок были почти чистыми, а от дождей они страдают чуть ли не в первую очередь. Похоже, твои родственники очень старались, чтобы дом тебе не понравился. Даже участвовали в разорении, но так, чтобы каркас цел остался. Да не такие они мрази, отмахнулся дембель, но проходя между мешками с мусором невольно морщился. И все же, одна из дверей, ведущих из прихожей, оказалась не просто цела, но и закрыта на замок. Ключ нашелся у парня на шее, и вскоре мы вошли в чистую комнату с закрытыми ставнями. Небольшая, 18 метров, с кроватью, диванчиком, кухней и крохотным раскладным столиком. Плита со стоящим тут же газовым баллоном и белая дверь, ведущая в уборную. На полу вязаный ковер-дорожка. Несмотря на жару снаружи, здесь пахло сыростью и плесенью. «Хозяйская половина», — пояснил Алик. «Ту часть мы сдавали всегда, а тут жили. Так что и отец тут, наверное». «Аптечка где?» — спросил я, осматриваясь по сторонам. «Чисто, да не совсем. Дом уже старый сам по себе. Убрано, но здесь явно что-то искали. Может, ценности. Может, документы на недвижимость». «В шкафу возле плиты проверь», — ответил Алик, щелкнув выключателем. «Бинт там точно найдется. И йод. Ну и отлично. А еще мне нужна будет игла. Нитки из бинта надергать можно», — сказал я и, пройдя на зону кухни, быстро нашел все необходимое. «А игла тебе зачем?» Парень развалился в кресле, явно собираясь отрубиться. Но я ему не позволил, отвесив бодрящую звонкую пощечину. «Ты че, не чокай мне. Держи себя в руках. Зашью, можешь отрубаться. Ты раны шить умеешь?» — неверя спросил парень. «У тебя не рана, а так, порез мелкий, такие ты сам штопать должен. Да и уметь нечего, главное — опыт. И откуда у тебя опыт? Тоже детство нелегкое пришлось? Угу. Детство, юность, старость, радость сейчас немного пощиплет. Я промыл рану хлоргексидином, а потом соединил края и обеззараженной иглой наскоро сшил. Надо сказать, парень только пару раз пошипел, вызвав невольное уважение, хотя подставился он зря, но опять же опыт. «Все, можешь дрыхнуть», — сказал я, заканчивая бинтовать парню руку. «Но я бы на твоем месте сходил в больничку». «Бесполезно это», — отмахнулся Алик. «Менты здесь вообще ничего не решают, и погранцам не до того, все руки греют, а у нас там война вовсю идет». «У вас там, в Абхазии», — снова махнул рукой Алик, не став ничего объяснять. «Спи, утром поговорим», — решил я, но вместо того, чтобы сходу ложиться, начал смотреть, что именно могли искать его родственники. Логика подсказывала, что раз эта комната в относительном порядке, и при этом парня вначале не хотели пускать, а потом поняли, что найти не получается, то решили добиться своего хитростью. Иначе смысл во всем этом мусоре и бардаке, выгоднее было бы привести дом в порядок и сдавать хоть за какие-то деньги. Но нет, хотят убедить парня, что ему здесь делать нечего, и он ничего не потеряет, если уедет и оставит имущество им. Скорее всего, искали завещание. А значит, бумажка небольшая, возможно, в коробке или целлофане. Пройдя цепким взглядом по помещению, я искал в первую очередь не то, где бы можно было спрятать, а то, где родственники Алика уже точно смотрели, выкидывая эти варианты и быстро сокращая количество оставшихся. Вентиляция в ванной комнате, задняя часть бачка в туалете, подпол. Судя по следам, кладоискатели даже прошли шпателем по каменной кладке в подвале, проверяя, не вынется ли какой-нибудь кирпич. Вероятно, матрас на койке поменяли, возможно, даже обивку. отдирали доски с лестницы. В общем, проверили все, на совесть, но искомого так и не нашли. Поднявшись обратно, я начал думать от противного. Где бы я точно не стал искать, бумага, даже упакованная в непромокаемый пакет, очень уязвима к влажности. Под ванной и в бачке, нет, там бы точно проверили. На чердаке, скорее всего, тоже смотрели. Что может быть еще опаснее и менее вероятней? Да нет, бред какой-то, нахмурившись, проговорил я и, подойдя к плите, начал осматривать ее со всех сторон. Судя по следам на полу, я был не первым, и за плитой уже смотрели, как и в основной части. Но вот под днищем, не в смысле снизу, а под внешней металлической пластиной, куда должна сыпаться сажа и гарь, дернул раз, другой, не тянет, хотя должна выходить легко. Опустился на колено и заметил вкрученный с краю болт, выкрашенный под цвет белой эмали, и без царапин, а значит, его не откручивали. Искать отвертку в чужом доме было некогда, и я просто взял складный нож, позаимствованный у бандитов. Пришлось срезать часть краски, и в тот момент, когда я уже почти закончил, от дороги послышался звук двух-трех мощных двигателей, затем хлопанье дверей и громкие голоса. «Алик, шайтана сын, выходи!» — раздался нагловатый крик. «Мы знаем, что ты здесь. Выходи и сохранишь своей шлюхе жизнь». «Да блин, я почти закончил, они не могли еще минут пять выждать», — с досадой проговорил я, пытаясь быстрее открутить болт. «Эй, спящая красавица, к тебе гости». «Что, где?» — спросонья слабо спросил Алик, но я хорошенько пнул его и мотнул в сторону окна головой. За ставнями в свете фар мелькали тени, около десятка. «Вот же черти криворожие, у них Наташка, этот урод ее на мушке держит». «Ну вот и все, закончился ваш роман. Разве что у тебя внезапно не найдется хотя бы обреза», — пробормотал я, наконец подцепив болт. «Ты что там делаешь?» Оглянувшись на меня, с досадой спросил Алик. «Развлекаюсь, поиск сокровищ мне нравится куда больше, чем потенциальная смерть от рук десятка вооруженных амбалов. Лучше вписывается в мою концепцию отпуска», — ничуть не смущаясь ответил я, и, наконец, болт отошел от ножки. «Есть». Под совершенно ошалевшим взглядом дембеля я сдвинул в сторону покрытый эмалью лист, и из-под него выпал крохотный сверток, несколько в четверо свернутых бумажек, запакованный в ткани из асбеста. Надо сказать, не худший вариант, пусть и немного токсичный. «О, кажется, это завещание твоего отца. Какие-то ваучеры, документы на землю, имущество», наскоро пролистав бумажки, прокомментировал я. «Да какая разница, там Наташа, моя Ната. Ее сейчас убьют, если ничего не сделать», подскочил ко мне совершенно невменяемый парень. «Тут ты прав, что-то надо делать. Бери лом или лопату, что повнушительней тут есть, и иди выручай. Ты мне не поможешь, дурак человек. А ладно, кричи, что сейчас выйдешь, только чтобы ее не трогали», со вздохом проговорил я. «Выйдешь, помашешь железякой, кинешь ее на землю, а когда главарь упадет, схватишь свою девушку и быстро в подвал. Я там видел окно наружу, выберитесь через него». «Понял, а ты?» Туго соображая, спросил парень. «А я вылезу через него чуть раньше и обеспечу падение главаря. Все, иди, а то реально пристрелит и ее, и тебя, а мне потом месяц отпуска мучайся», — отмахнулся я и, не дожидаясь пока дембель выйдет, начал приготовление. Сорвал шланг с баллона и открыл вентиль на максимум. Собрал все кухонные ножи, сколько нашел. Выбрал пару с не самым отвратным балансом. Пусть Алик был и в шоковом состоянии, но послушался и девушку. Похоже, любил искренне. Нафига тогда от нее уходить в армию было, непонятно, но это уже их проблемы. Я выбрался из дома почти одновременно с тем, как дембель вышел через двери. 8 бугаев, кто с цепями, кто с монтировкой, стояли полукругом в свете фар. Главарь чуть спереди, держал за волосы девушку на коленях и держал у ее головы пистолет. Они были на 100% уверены в своем превосходстве, и это единственное, на что я рассчитывал. Двух их шестерок избили, нужно было показать пример, да такой, чтобы никто больше не посмел оказывать сопротивление. «Брось свою железяку, иначе я этой шмаре все мозги выбью, быстро!» — крикнул главарь, и Алик дернулся было к девушке, но та взвыла и заревела, когда бандит начал накручивать волосы на кулак. «Ну, быстро, все, что хочешь, только не трогай ее, вот видишь, кладу», — проговорил Алик, бросая лом. «Только не трогай». «Не трогать, а я и не собирался, ее вся братва потрогает, по кругу до лоскутов пустит, чтобы место свое, Главарь отбросил девушку в сторону, начав поднимать пистолет, и захлебнулся на полуслове. Не веря, потянулся к горлу, нащупывая торчащую рукоять, а я уже взвешивал в руке вторую. «Кабан, ты чё?» Повернулся к нему самый сообразительный, но в этот момент дембель схватился за лом, размахнулся и ударил 10-килограммовой железякой по стоящим рядом бандюкам. Одного, похоже, задело как следует, второй отскочил, а больше было и не нужно. Схватив девушку за руку, Алик бросился обратно в дом, а следом за ним и большая часть бандитов. Только один, все тот же сообразительный, присел рядом с бывшим главарем и, разжав пальцы, достал пистолет. Ну и зря, на мой взгляд. Если не видишь, в кого стрелять, не берись. А вот он, в свете фар, был у меня как на ладони. Второй нож серебряной рыбкой нырнул в темноту, и бандит схватился за горло, а затем дважды выпалил наугад, даже не в мою сторону. Зато в доме раздался грохот, стук по дереву и яростный мат. Похоже, Алик успел захлопнуть двери прямо перед носом врагов, а всего через десяток секунд они уже выбрались наружу через окно в подвале. Таз девушки, весьма внушительной комплекции, едва пролез там, где я выпрыгнул со свистом. Но любовь зла. Алику я в этом плане только удачи и мог пожелать. «Куда, не видя меня?» — крикнул парень. Он явно собирался куда-то бежать, прямо немедленно. Я же, наоборот, уже не торопился. Поджег заготовленную бутылку и кинул ее в окно, в которое уже высунулась поганая бандитская харя. Урод на автомате подался назад от огня, а затем рвануло так, что крыша подлетела. Пламя взметнулось на несколько метров, раскидало ставни и окна, а затем подпрыгнувшая крыша рухнула вниз, давя выживших. Несмотря на сырость, огонь начал быстро пробиваться наружу, жадно облизывая деревянный сруб. «Помоги мне дотащить тела», сказал я, выходя из тени навстречу Алику и его девушке. «И поскорее, пока пожарные не заявились». «Что? Зачем?» не понимая смотрел на меня дембель. «Затем, что тела нам тут не нужны. Помогать будешь или нет?» «Да-да, конечно», не сразу ответил парень. «До приезда пожарных мы успели и тела в дом перетащить, и карманы проверить. Кажется, возникне такое желание, даже шашлыки успели бы пожарить. Потому что по деревне этой пожарной машины мы так и не дождались, да и не собирались, если на то пошло. Убедились, что горит хорошо и весело, а затем решили разбегаться. Ну как, скорее разъезжаться. У них тоже старшие есть», — заметил Алик, глядя в огонь. «Нас искать будут, захотят поквитаться, устроить публичную казнь. Не нас, а вас. Вряд ли они кому-то рассказали о пиздюке типа меня. А вот вы, да, вас тут все знают. Так что бери машину и дуй отсюда куда-нибудь в дальние края. А ты что, машина хорошая, не заберешь ее, чтобы меня по ней с ним связали? Это вам все равно, вы засветились по полной». «Ну уж нет, спасибо», усмехнулся я. «И тебе тоже советую продать в первом крупном городе. Взять себе что-нибудь менее цепляющее взгляд и заметное. Заодно и денег получишь. А, кстати, вот держи, документы на твое имя. Уедешь подальше, продашь. Не хочешь себе оставить? Я вроде по-русски говорю, я сюда отдыхать приехал и учиться, а не наживать лишних проблем. По этим документам меня тоже вычислят без труда. Ну хоть ваучеры возьми», — сунул мне обратно бумажки Алик. «Мы тебе жизнью обязаны, если бы не ты. Ладно, черт с вами. Ты машину-то хоть водить умеешь?» «Да, на срочке бомбилой был». «Ну вот и отлично. Объясните, где нормальная гостиница? Подкинете и за квартал высадите. Нечего нам вместе светиться», — решил я, а влюбленная парочка не стала спорить. Уже через 20 минут я стоял на ресепшене вполне приличного профилактория. Не 5 звезд, конечно, но я на большее и не тянул. К слову, наличности, собранной у бандитов, оказалось в несколько раз больше, чем мне выдали безопасники во дворце. Даже обидно стало за сотрудников и их зарплаты. Кто бы что ни говорил, а это явный непорядок. Врачи, учителя, военные, полиция и пожарные – те профессии, которые должны получать больше остальных. Иначе будет как в пережившем несколько миров анекдоте. Врач должен думать не о достатке, а о здоровье пациента. Полицейский не о собственном выживании, а об охране жизни других. Учитель – показывать ученикам собственным примером достаток и успех. Иначе они будут зарабатывать там, где должны исполнять свое призвание. За деньги оказалось совсем несложно получить номер прямо сегодня посреди ночи, и я с удовольствием помылся и лег спать на двухместной кровати, нисколько не жалея, что сегодня полностью занимаю ее в гордом одиночестве. Санкт-Петербург, Царское село, императорский дворец. Таким образом, в этом году за счет скачка нефти бюджет впервые будет профицитным, сухим деловым тоном докладывал министр финансов. Если арабам не удастся справиться с бедствием, цены продолжат расти. А если справиться, повернулся император к главе СИП. Не должны, покачал тот головой. Александр один из самых талантливых одаренных, а символ пламени слишком силен, чтобы его могли отследить. Значит, идея отправить сыновей в свободное плавание уже окупается, хмыкнул Василий. Проследите, чтобы его двойник стабильно появлялся на глазах. На этот счет, боюсь, у меня плохие новости, ваше величество, глава имперской безопасности поморщился и перешел на официальный тон. Группа неизвестных вчера совершила покушение на господина Генри. Его тело найдено в 20 километрах от Варшавы. Как? Император мрачно посмотрел на помощника. Пулевое в затылок. Судя по следам пороха, стреляли в упор, возможно, с заднего сиденья, когда он садился за руль. Пластические хирурги смогут вернуть моим сыновьям внешность? Да, ваше величество, но это операция с длительным послеоперационным периодом. Нужно будет отзывать их заранее. За полгода-год, дал заготовленный ответ глава СИП, не слишком удобно, но мы справимся с кризисом. Те, кто не в курсе настоящего плана, скорее всего, сдадутся через 2-3 месяца, постучав пальцем по подлокотнику, проговорил император. Хорошо, скажем, что они проходят военную службу в гвардии, в закрытых частях. Дальше, не хотелось этого говорить, но почти все они, так или иначе, получили помощь еще до выезда из дворца. В первую очередь постарался сам Генри, денег дал всем, но тут отличился Иван, сказал, что берет их в долг, а не просто поблагодарил. Не самый глупый поступок, хотя умнее было бы вовсе их не брать, усмехнулся Василий. Ладно, допустим. Дальше, по установленным вами правилам должны быть дисквалифицированы Николай и Павел, им оказывали помощь наши конкуренты из единства и князь Березов. До конца не ясно, хочет ли он так скомпрометировать их, или втереться в доверие. Утечку отследили, как он выяснил новые личности. Вероятно, кто-то из моих, или же из ФСБ. Закинем удочку, попробуем подождать. Но уже ясно, что помощник Ивана точно работал на Березова. Нашли переписку, деньги и наркотики. Что-то Бронислав стал совсем неосторожен, наглеет, чувствует свою силу. Это плохо, проговорил император. Пока мы не можем выступить против него открыто, заметил министр финансов. За нами только треть голосов. Еще половина сомневается, но, если оставшиеся объединятся с оппозицией, нас просто вышвырнут. Сменит конституцию и все, не будет никакой монархии. До этого точно не дойдет. Все в партии заинтересованы в сохранении и возобновлении прав собственности. Найдите, чем можно переманить его сторонников. Может, Скрижаль? Несмело предложил Сибовец. Нет, это наше и только наше достояние, жестко ответил император. Ищите другие пути. Фонд национального благосостояния. Мы можем вложить сверхприбыли в скупку земли участников и передачу ее в государственные руки, а потом в управление двора, тут же предложил министр. Завалим рынок дешевыми товарами, диверсифицируем поставки. В первую очередь нужно обеспечить продовольствие. У нас половина товаров импортные, при том, что пахотные земли простаивают. Сельское хозяйство не приносит быстрых прибылей. Проще закупать за рубежом, возразил финансист. К тому же, если мы будем вкидывать деньги в землю хотя, а ведь может сработать, нужно только начать с комбайнов, а землю выделять 1:9. Если покажут эффективность производства зерна, получат в бесплатную аренду в 10 раз больше. Хорошо, проведите все цепочки по сельскому хозяйству, напомните, что зерно было и остается валютой, второй нефтью. Нужно будет провести законопроект о поднятии пошлин на вывоз сырой нефти и удобрений, и снизить пошлины на сельхозпродукцию, предложил министр. Это простимулирует. Начальник недавно образованной СФСО службы имперской безопасности со спокойным лицом слушал рассуждения ближайших сторонников императора. Он сам был из узкого круга и поддерживал возрождение монархии, тем более что нашлись и благородные предки, и сила, на которую ответила Скрижаль. Но каждый раз, когда мысли его возвращались к подопечным, по спине пробегал неприятный холодок. 3 теракта за сутки, 7 покушений, на некоторых дважды, 2 погибшие опергруппы, 1 потерянный связный, и, конечно, мертвый одаренный в первом поколении, обнаруженный СИП чуть ли не на 5 минут раньше польской полиции. Сколько он сможет скрывать такое положение дел? Неделю, месяц, благо император пока отвлечен политическими играми и возвращением большой игры, в которую с новой силой включилась ослабевшая после Второй мировой Британия. Пробуждение потомков аристократов с сохранившимися генетическими линиями. И Россия, на протяжении 30 лет старательно убивавшая всех благородных. Пожалуй, хуже дела шли только во Франции и США. Только оправданием это не станет. Провал недопустим. Нужно немедленно найти царевича. Где-то в Англии. Добрый вечер, сэр. Могу я узнать ваше имя? Вытянувшись по струнке, спросил дворецкий. Зовите меня М. Как вам будет угодно. Принц уже ожидает вас в летнем саду, вышколенный слуга, в 10-м поколении, безропотно проводил странного мужчину, назвавшего пароль в беседку, и удалился, чтобы не смущать господ. Генри, рад, что ты вернулся. Присаживайся. Ваше высочество, прежде чем выполнить сказанное, гость склонился. Впредь прошу называть меня М. Потянуло на классику, впрочем, как скажешь, отмахнулся принц, который давно должен был стать королем. Дела в России успешны? Да, мне удалось убедить вашего троюродного племянника отправить детей во свояси. Метки выданы, мы в любой момент можем приступать к захвату. Что же, если дипломатическим путем забрать скрижаль не удастся, у нас не будет иного выхода. Северные варвары должны знать свое место. Именно, улыбнулся Чарльз и, держа чашку тремя пальцами с удовольствием, глотнул божественный напиток. Новые личности паспорт уже ждут тебя, неделя отпуска и ты отправишься в дели. Пора напомнить индусам, почему Кахинур в нашей короне. Будет сделано, ваше высочество. Глава 6. Что может быть лучше утренней пробежки? И не говорите поспать до обеда. Лучше пробежка по берегу моря. Если, конечно, вы собираетесь следить за своим здоровьем. А мне это было ой как нужно. Пусть молодое тело и усваивало все, что я ему давал, да и дрянь выводила успешно, но вчерашние приключения показали, что справляюсь я исключительно на опыте и эффекте неожиданности. И еще раз, что может быть лучше бега? Верно, ничего. Для базовой подготовки, естественно, тело меня опять не слишком порадовало. Все, что я сумел выжить, полчаса активной тренировки, потом легкие горели так, дышать было невозможно, не привыкли к нагрузкам. А еще обувь нужно менять, это для бега не годится. Скинув ботинки и носки, попробовал пройти по пляжу босиком, крупная галька, местами тянула на Галю или даже Галину Павловну. Почему в курортном городе не следят за состоянием пляжа, для меня оказалось загадкой, но для тренировки ступней пляж подходил идеально. Только, зараза, пробормотал я, голой пяткой напоровшись на кусок проволоки, лежавший между камней, чтоб вам песок не завести, дорого, будто я спрашивал именно его, прокомментировал мужчина лет 40, сидевший в одних плавках на полотенце. У нас же одноколейка, а серпантин такой, что ничего толком не поставить, тупиковый город. Понял, спасибо за разъяснение, ответил я, присев на камни и вычищая ранку от ржавчины. Надавил несколько раз, убедился, что ничего внутри не осталось, да ни за что. Кстати, ты в ту сторону не бегай, там дальше граница с Абхазией, а ребята сейчас нервные, говорят, террористы снова лезут из Грузии. Махнул мне рукой в сторону едва видневшегося сетчатого забора мужчина. Лучше к порту, но там железяк больше и в общем, не бегай босиком. Учту, кивнул я, надевая обувь. А где лучше крепкие кеды купить? На центральном рынке, возле Марпорта, но туда на автобусе сейчас ехать, ответил мужчина, и я еще раз вспомнил совет моряка выходить в центральном Сочи, а не Адлере. Ну да, сэкономил бы себе кучу нервов и времени. С другой стороны, и денег бы не поднял. С бандитов. К слову об этом, раз вы все знаете, подскажите, где можно всякую мелочь золотую продать, а то у меня деньги заканчиваются, осталось кольцо от брата, лучше брату и вернуть, ну или знакомому, который кольцо потерял, нахмурился мужчина, по-новому посмотрев на меня, и вообще, найди себе более достойное занятие, даже кукурузу на пляже продавать и то лучше, чем искать ненужные драгоценности, особенно когда у них есть хозяин. Ха, вы плохо обо мне подумали, но промахнулись, хозяин этого кольца за ним уже точно никогда не придет. Так что, там же, на центральном рынке, пара ломбардов, что всегда принимает находки, ответил мужчина, отворачиваясь, и когда я уже думал, что разговор закончен, добавил, тот, что работает с трех, дает больше. И еще раз спасибо, уважаемый, улыбнулся я и пошел обратно в гостиницу, за немногочисленными вещами. Хотя скорее это был санаторий старой закалки, но все лучше, чем покосившиеся хибары. Столовая в нем тоже имелась, без изысков и блюд от шеф-повара, зато с парными котлетами, куриной грудкой, гречей, салатами из свежей зелени и компотами. То, что нужно молодому организму для наращивания мышечной массы и восстановления иммунитета. Цены тоже оказались весьма приятными. Даже с учетом стоимости номера пару месяцев такой жизни я мог себе позволить. Только вот задерживаться в Адлере сверх мер не собирался. В первую очередь нужно было доехать до центра и сходить в институт, выяснить, что да как, какие есть факультеты, какие нужно сдать экзамены. Потом добраться до книжного и купить учебники, освежить доставшиеся мне вместе с телом знания. Не то чтобы я вообще никогда не учился, нет, я проходил через эту процедуру десятки раз в самых разных мирах. Академии, кадетские корпуса, институты и медицинские техникумы. На любой вкус и цвет, но каждый мир чуть-чуть отличался, и ту же баллистику часто приходилось осваивать заново. Что не менялось, так это мать всех наук, математика. Был, конечно, один мир, в котором при простом счете, начиная с полутора сотен, шла лесом даже элементарная логика. И 2 плюс 2 уже могло быть не 4, а, например, 3,95. Но там было слишком сильно воздействие богов хаоса, в результате я так и не доучился. Здесь же ничего подобного не наблюдалось, за что я в очередной раз поблагодарил хранителя. Апокалипсис этому миру не грозил, не в ближайшее время. Можно расслабиться и... Я замерз вилкой у рта. Отдыхать? Неожиданно до меня дошло, что я и в самом деле получил то, что хотел. Но такое дело я давным-давно разучился отдыхать. Что это значит лично для меня? Не лишние пару часов сна перед побудкой в бункере. Не день релаксации в схроне, защищенном от зомби и демонов. Нет, полноценный отдых. Отпуск, длинный в жизнь. Это как вообще? Отоспавшись в поезде, наевшись и оказавшись в безопасности, я понял, что давно уже не хотел чего-то другого. Просто жить, лежать на пляже овощем, как тут многие делают, добежать, упасть и умереть, чтобы воскреснуть и броситься обратно в колесо бессмысленной жизни. Это что, отдых? Нет же, нет, хм, я нахмурился, глядя на полезную, здоровую пищу, которую до этого с аппетитом трескал. Если сравнивать с сухпаями, блаженство и райская пища, да даже по сравнению с тем, что ел в поезде, просто шик. Но, ладно, вначале выдохну, потом остальное, решил я и, никуда не торопясь, закончил завтрак. На всякий случай заплатил еще за сутки, уточнил на ресепшене номера автобусов и отправился на вокзал. Приехал минут за 20, думая, что успею погулять и осмотреться, пока жду Катю, но вместо этого заметил, как какой-то черт волочет девушку в светлом платье за дома. Судя по мелькнувшим волосам, тащили именно ее, и не тот тип, который забирал вчера от вокзала. «Отпусти девушку!» — окрикнул я мужика, забежав в переулок. «Быстро! Тебе что надо, дрищ?» — оглянулся тот. «Пошел отсюда! Ваня, помоги мне!» — крикнула Катя. «Ну да, конечно, и почему опять все так поворачивается?» Спорить с мужиком я не стал, просто шагнул ближе, поднырнул под богатырский замах и, подхватив с земли кусок кирпича, врезал ему сперва под колено, а потом, когда противник своим рухнул, добавил по голове. Череп оказался прочнее кирпича, и тот развалился прямо в ладони. «Ты цела?» — отряхивая руки от красной пыли, спросил я. «Да», — ответила девушка, с недоумением глядя на валяющегося бугая. Затем моргнула, улыбнулась и бросилась мне на шею. «Спасибо, ты мой герой». «Так уж и герой, герой, и не спорь, а герою положена награда. Что бы ты хотел?» — кокетливо спросила девушка. «Для начала прогуляться, а там посмотрим», не став игнорировать намека, ответил я. «Как ты вообще умудрилась влипнуть посреди города? Еще и приехала раньше. Думал, буду первым.